Уже народ вломился во дворец, обезоружил телохранителей, искал Растриги и не находил. Дотоле смелый и неустрашимый, самозванец в смятении ужаса, кинув свой меч, бегал из комнаты в комнату, рвал на себе волосы и, не видя иного спасения, выскочил из палаты в окно на житный двор, вывихнул себе ногу, разбил грудь, голову и лежал в крови. Тут узнали его стрельцы, которые всем вместе были на страже и не участвовали в заговоре. Они взяли Растригу, посадили на фундамент сломанного дворца Годуновского, отливали водою, изъявляли жалость. Самозванец, омывая теплую кровью развалины Борисовых чертогов, где жило некогда счастье и также изменило своему любимцу, пришел в себя. Молил стрельцов быть ему верными, обещал им богатство и чины. Уже стеклось вокруг их множество людей, хотели взять Растригу. Но стрельцы не выдавали его и требовали свидетельства царицы Инокини, говоря, «Если он сын ее, то мы умрем за него, а если царица скажет, что он лже-Димитрий, то волен в нем Бог». Сие условие было принято. Мнимая мать Самозванцева, вызванная боярами из келии, торжественно объявила народу, что истинный Димитрий скончался на руках ее в Угличе, что она, как жена слабая, действием угроз и лести, была вовлечена в грех бессовестной лжи. Неизвестного ей человека назвала сыном, раскаялась и молчала от страха, но тайно открывала истину многим людям. Призвали и родственников ее нагих. Они сказали тоже, вместе с нею винясь пред Богом и Россию. Чтобы еще более удостоверить народ, Марфа показала ему изображение младенческого лица Димитриева, которое у нее хранилось и немало не сходствовало с чертами лица Растригина.